بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. Грядет веление Аллаха, и не торопите его. Свят он и превыше того, что они приобщают в сотоварищи. يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونَ. Он низводит ангелов с духом от его веления тому из своих рабов, кому пожелает. Предостерегайте тем, что нет божества, кроме меня. Бойтесь же меня. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. Он сотворил небеса и землю ради истины. Он превыше того, что они приобщают в сотоварищи. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Он сотворил человека из капли, и после этого тот открыто пререкается. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. Он также сотворил скот, который приносит вам тепло и пользу. Вы также употребляете его в пищу. Они украшают вас, когда вы пригоняете их обратно вечерами и выводите на пастбище по утрам. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Они перевозят ваши грузы в края, достичь которых вы могли бы только ценой больших усилий. Поистине, Господь ваш сострадательный, милующий. Он сотворил коней, мулов и ослов, чтобы вы ездили на них верхом и для украшения. Он творит также то, о чем вы не ведаете. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. Аллах указывает на прямой путь, но есть дороги, которые уводят в сторону. Если бы Аллах пожелал, то Он вас всех наставил бы на прямой путь. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. Он тот, кто ниспосылает с неба воду. Она служит для вас питьем, и благодаря ей произрастают растения, среди которых вы пасете скот. يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Он взращивает для вас злаки, маслины, финики, виноград и всевозможные плоды. Поистине в этом знамение для людей размышляющих. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Он подчинил вам ночь и день, солнце и луну. Звезды также подчинены вашим интересам по его воле. Поистине в этом знамение для людей разумеющих. Он сотворил для вас на земле разнообразие цветов. Поистине, в этом знамение для людей поминающих. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Он тот, кто подчинил море, чтобы вы вкушали из него свежее мясо и добывали в нем украшения, которые вы носите. Ты видишь корабли, которые бороздят его для того, чтобы вы могли снискать его милость. Быть может, вы будете благодарны. Он поместил на земле незыблемые горы, дабы она не колебалась вместе с вами, а также реки и дороги, чтобы вы следовали верным путем. Он также создал знаки, а по звездам они находят правильную дорогу. أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Разве тот, кто творит, подобен тому, кто не творит? Неужели вы не вразумитесь? وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. Если вы станете считать милости Аллаха, то не сможете сосчитать их. Поистине Аллах – прощающий, милующий. Валлаху я'ламу ма тусирруна ва ма ту'линун. Аллах ведает то, что вы утаиваете, и то, что вы совершаете открыто. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. А те, к кому они обращаются с молитвами вместо Аллаха, не могут ничего сотворить, тогда как сами они были сотворены. أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٌ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Они мертвы, они живы. И не знают они, когда будут воскрешены. إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. Ваш Бог – Бог единственный. Но сердца тех, которые не веруют в последнюю жизнь, отвергают истину. А сами они – высокомерные гордецы. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. Несомненно, Аллах знает то, что вы утаиваете, и то, что вы обнародуете. Поистине, Он не любит высокомерных. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Когда им говорят, что ниспослал вам Господь, они говорят, это легенды древних народов. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. Пусть они понесут свою ношу целиком в последний день, а также ношу тех невежд, которых они ввели в заблуждение. Знайте же, что скверна их ноша. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. Козни строили еще те, которые жили до них. Но Аллах разрушил основание их строения. Крыша обрушилась на них сверху, и мучения постигли их оттуда, откуда они их не ожидали. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. А потом, в день воскресения, он опозорит их и скажет: «Где же мои сотоварищи, о которых вы спорили?» Те, которым было дано знание, скажут: «Поистине, сегодня неверующих постигнут позор и зло». الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. Те, кого ангелы умертвили, чинящими несправедливость против самих себя, изъявят покорность и скажут: «Мы не совершили никакого зла». Им ответят: «О нет! Поистине Аллаху известно о том, что вы совершали». فَدُخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. Войдите во врата Гиенны и прибудьте там вечно. Как же скверна обитель возгордившихся! وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. Когда богобоязненных спрашивают, что ниспослал вам Господь, они говорят: благо. Тем, кто творил добро, в этом мире будет воздано добром, а последняя обитель будет еще лучше. Как же прекрасна обитель богобоязненных! جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. Они войдут в сады Адна, в которых текут реки. Они получат там все, чего пожелают. Так Аллах воздает богобоязненным. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Которых ангелы умерщвляют чистыми. Они говорят: «Мир вам! Войдите в рай благодаря тому, что вы совершали». هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Неужели они ждут чего-либо иного, кроме ангелов или веления твоего Господа? Так же поступали те, которые жили прежде. Аллах не был несправедлив к ним. Они сами были несправедливы к себе. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Злое возмездие постигло их за то, что они творили, и окружило их то, над чем они издевались. ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. Многобожники говорят: если бы Аллах захотел, то ни мы, ни наши отцы не стали бы поклоняться ничему, кроме Него, и мы не стали бы запрещать что-либо вопреки ему. Так же поступали те, которые жили прежде. Разве на посланников было возложено что-либо, кроме ясной передачи откровения? ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Мы отправили к каждой общине посланника: поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута. Среди них есть такие, которых Аллах наставил на прямой путь, и такие, которым было справедливо предначертано заблуждение. Ступайте же по земле и посмотрите, каким был конец неверующих. Как бы ты ни хотел наставить их на прямой путь, Аллах не ведет прямым путем тех, кого Он вводит в заблуждение, и не будет у них помощников. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Именем Аллаха они принесли величайшие клятвы о том, что Аллах не воскресит умерших. О нет, это произойдет согласно истинному обещанию, но большинство людей не знает этого. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. Он разъяснит им то, в чем они расходились во мнениях, и неверующие узнают, что они были лжецами. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. Когда мы хотим чего-либо, стоит нам сказать «будь», как это сбывается. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Тех, которые переселились ради Аллаха после того, как подверглись притеснениям, мы одарим прекрасным жилищем в этом мире, а вознаграждение в последней жизни будет еще больше, если бы они только знали. Это те, которые проявляют терпение и уповают только на своего Господа. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. И до тебя мы отправляли посланниками только мужей, которым внушали откровение. А если не знаете, то спросите у знающих напоминание. بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Мы отправляли посланников с ясными доводами и письменами. А тебе мы ниспослали напоминание, чтобы ты разъяснил людям ниспосланное им и чтобы они поразмыслили. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. Неужели те, которые строят злые козни, не опасаются того, что Аллах заставит землю поглотить их, или мучения постигнут их оттуда, откуда они их не ожидают? Или того, что Он схватит их, пока они мечутся, и они не смогут избежать этого. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. Или того, что он схватит их, когда их охватит страх. Поистине твой Господь сострадательный, милующий. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ. Неужели они не наблюдали за вещами, которые созданы Аллахом, как их тени наклоняются вправо и влево, склоняясь перед Аллахом и оставаясь смиренными? وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Перед Аллахом падают ниц все, кто на небесах, и все животные, которые на земле, и они не проявляют высокомерия. Они боятся своего Господа над ними и совершают то, что им велено. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. Аллах сказал: не поклоняйтесь двум богам, ибо есть только один Бог. Меня одного бойтесь. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ. Ему принадлежит то, что на небесах и на земле. Поклоняться ему нужно постоянно. Неужели вы станете бояться кого-либо помимо Аллаха? وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. Все блага, которые вы имеете, от Аллаха. И если вас касается беда, то вы громко зовете Его на помощь. ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. Когда же Он избавляет вас от беды, то некоторые из вас начинают приобщать сотоварищей к своему Господу. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Так они отвергают то, что мы даровали им. Пользуйтесь же благами, и скоро вы узнаете. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ. Они отдают долю из того, чем мы их наделили, ради того, что им неизвестно. Клянусь Аллахом, вы будете спрошены обо всем, что измышляете. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ. Они приписывают Аллаху дочерей. Свят Он. Себе же они оставляют тех, кого пожелают. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Когда кому-либо из них сообщают весть о девочке, лицо его чернеет, и он сдерживает свой гнев. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. Он прячется от людей из-за дурной вести. Оставит ли он себе ребенка с позором, или же закопает ее в землю? Знайте же, что скверны их решения. لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Скверно описание тех, кто не верует в последнюю жизнь. А описание Аллаха самое возвышенное. Ведь Он могущественный, мудрый. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Если бы Аллах стал наказывать людей за их несправедливость, то не оставил бы на земле ни одного животного. Однако Он отсрочивает им до назначенного срока. Когда же наступит их срок, они не смогут отдалить или приблизить его даже на час. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. Они приписывают Аллаху то, что им самим неприятно. Их языки лживо возвещают о том, что им уготовано наилучшее. Несомненно, им уготован огонь, и они будут покинуты. تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Клянусь Аллахом, мы до тебя направляли посланников к народам, но шайтан приукрасил для них их деяния. Сегодня он их помощник, и им уготованы мучительные страдания. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Мы не спаслали тебе Писание, чтобы ты разъяснил им то, в чем они разошлись во мнениях, а также как руководство к прямому пути и милость для людей верующих. وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. Аллах ниспослал с неба воду и оживил ею мертвую землю. Поистине, в этом знамение для людей внимающих. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. Поистине в домашней скотине для вас назидание. Мы поим вас тем, что образуется в их животах между пометом и кровью, чистым молоком, приятным для пьющих. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Из плодов финиковых пальм и виноградников вы получаете опьяняющий напиток и добрый удел. Поистине, в этом знамение для людей размышляющих. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. И внушил твой Господь пчеле: воздвигай жилища в горах, на деревьях и в строениях. ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. А потом питайся всевозможными плодами и следуй доступными путями твоего Господа. Из брюшков пчел исходит питье разных цветов, которое приносит исцеление людям. Поистине в этом знамение для людей размышляющих. Валлаху халакакум, сумма ятаваффакум. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. Аллах сотворил вас, а затем Он умертвит вас. Среди вас есть такие, которые возвращаются в жалкую старость, чтобы забыть все то, что знали. Поистине, Аллах знающий, могущественный. Валлаху фаддала ба'дакум аля ба'дин фир-ризк. Фамаллазина фуддилу бирадди ризкихим аля ма малакат айманухум фахум фихи сава. Аллах возвысил одних из вас над другими посредством богатства и удела. Но те, которым дарован больший удел, не хотят отдавать его своим рабам, чтобы они не уравнялись с ними. Неужели они отвергают милость Аллаха? وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. Аллах сделал для вас супруг из вас самих, даровал вам от них детей, внуков и наделил вас благами. Неужели они веруют в ложь и не веруют в милость Аллаха? وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. Они поклоняются помимо Аллаха тому, что не имеет и не может иметь для них удел на небесах и на земле. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Никого не сравнивайте с Аллахом. Поистине Аллах знает, а вы не знаете. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. Аллах привел притчу о рабе, который принадлежит своему господину и ни на что не способен, и о человеке, которому мы даровали прекрасный удел, и который расходует его тайно и открыто. Равны ли они? Хвала Аллаху, но большая часть людей не знает этого. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. Аллах также привел притчу о двух мужах, один из которых немой, ни на что не способен и обременяет своего господина. Куда бы его ни послали, он не приносит добра. Разве он равен тому, кто отдает справедливые приказы и следует прямым путем? وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Аллаху принадлежит сокровенное на небесах и на земле. Наступление судного часа подобно мгновению ока или даже быстрее. Поистине, Аллах всемогущ. وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. الله вывел вас из чрева ваших матерей, когда вы ничего не знали. Он наделил вас слухом, зрением и сердцами. Быть может, вы будете благодарны. Алам яру иля ат-тайри мусаххаратин фи джауи ас-самаи ма юмсикухунна илля Аллах. Инна фи залика лааятин ли кауми юминун. Неужели они не видели птиц, покорно летающих в небе? Никто не удерживает их, кроме Аллаха. Поистине в этом знамение для людей верующих. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ. Аллах сделал для вас дома жилищами. Он также сделал для вас жилище из шкур домашнего скота, которые не обременяют вас, когда вы отправляетесь в путь или делаете привал. Он также создал для вас из шерсти, пуха и волоса утварь и благо на некоторое время. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. Аллах даровал вам тень от того, что Он сотворил. Он устроил для вас убежище в горах, сотворил для вас одеяния, которые оберегают вас от жары, и доспехи, которые защищают вас от причиняемого вами самими вреда. Так Он довершает свою милость к вам. Быть может, вы станете мусульманами. تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Если же они отвернутся, то ведь на тебя возложена только ясная передача откровения. يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. Они узнают милость Аллаха, а затем отрицают ее, поскольку большинство из них неверующие. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. В тот день, когда мы выставим из каждой общины свидетеля, неверующим не позволят оправдываться, и от них не потребуют покаяния. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. Когда же несправедливые увидят мучения, то не будет им облегчения и не получат они отсрочку. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ. Когда многобожники увидят своих сотоварищей, они скажут: «Господь наш, вот сотоварищи, к которым мы взывали вместо Тебя». Но они отбросят их слова и скажут: «Поистине вы лжецы». وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. В тот день они изъявят Аллаху покорность и покинет их то, что они измышляли. الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ. Для тех, которые не уверовали и сбивали других с пути Аллаха, мы будем прибавлять мучения к мучениям за то, что они распространяли нечестие. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. В тот день мы выставим против каждой общины свидетеля из них самих. А тебя выставим свидетелем против этих. Мы ниспослали тебе Писание для разъяснения всякой вещи, как руководство к прямому пути, милость и благую весть для мусульман. Инна Аллаха ямуру биль адли валь ихсани ва итаи дзиль курба ва янха аниль фахшаи валь мункари валь багъи. Поистине, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и одаривать родственников. Он запрещает мерзости, предосудительные деяния и бесчинство. Он увещевает вас, быть может, вы вразумитесь. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ.

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Поистине он не властен над теми, которые уверовали и уповают только на своего Господа. إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. Шайтану подвластны только те, которые считают его своим помощником и которые приобщаются товарищей к нему. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Когда мы заменяем один аят другим, а Аллах лучше знает, что не спосылает, они говорят: «Поистине ты лжец». Но большая часть их не знает истины. قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Скажи, что Святой Дух спустил Коран от твоего Господа с истиной, чтобы укрепить верующих, а также как верное руководство и благую весть для мусульман. Мы знаем, что они говорят: поистине его обучает человек. Язык того, на кого они указывают, иноземный, а это ясный арабский язык. إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Поистине Аллах не ведет прямым путем тех, кто не уверовал в знамения Аллаха, и им уготованы мучительные страдания. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. Поистине, ложь измышляют те, которые не веруют в знамения Аллаха. Они и есть лжецы. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Гнев Аллаха падет на тех, кто отрекся от Аллаха после того, как уверовал. Не на тех, кто был принужден к этому, тогда как его сердце оставалось твердым в вере, а на тех, кто сам раскрыл грудь для неверия. Им уготованы великие мучения. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. Это потому, что они предпочли жизнь ближнюю последней жизни. Поистине, Аллах не ведет прямым путем людей неверующих. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم Аллах запечатал их сердца, слух и зрение. Они — суть беспечные. «Ла джарама аннахум фил ахирати хумул хасирун». Несомненно, в последней жизни они окажутся потерпевшими убыток. «Сумма инна раббака лилладзина хаджару мин ба'ди ма футину, сумма джахаду ва сабару». Поистине твой Господь после всего этого прощает и милует тех, которые переселились после того, как были подвергнуты испытанию, а затем сражались и проявляли терпение. يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. В тот день каждый человек придет и будет препираться за себя. Каждому человеку сполна воздастся за то, что он совершил, и с ними не поступят несправедливо. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Аллах привел притчу о селении, которое пребывало в безопасности и покое. Они обретали свой удел в изобилии отовсюду, но не благодарили Аллаха за эти блага. И тогда Аллах облачил их в одеяние голода и страха за то, что они творили. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. К ним явился посланник из их среды, но они не признали его, и мучения постигли их, пока они поступали несправедливо. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Питайтесь дозволенным и благим из того, что Аллах дал вам в удел, и будьте благодарны за милости Аллаха, если вы поклоняетесь Ему. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. Он запретил вам мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что было зарезано не с именем Аллаха. А если кто вынужден съесть запретное, не желая этого и не приступая пределы необходимого, то ведь Аллах прощающий, милующий. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Не изрекайте своими устами ложь, утверждая, что это дозволено, а это запретно. И не возводите навет на Аллаха. Поистине, не преуспеют те, которые возводят навет на Аллаха. Невелики блага, и им уготованы мучительные страдания. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. А исповедующим иудаизм мы запретили то, о чем мы рассказали тебе раньше. Мы не были несправедливы к ним. Они сами были несправедливы к себе. ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Поистине твой Господь прощает и милует тех, кто совершил злодеяние по незнанию, но после этого раскаялся и исправил содеянное. إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. Поистине Ибрахим был вождем, покорным Аллаху. Он был ханифом и не был из числа многобожников. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. Он был благодарен Аллаху за благодеяние, и Он избрал его и наставил на прямой путь. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Мы даровали ему добро в мирской жизни, а в последней жизни он будет в числе праведников. Затем мы внушили тебе: исповедуй религию Ибрахима, ведь он был ханифом и не был из числа многобожников. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Поистине суббота была предписана только тем, кто впал в разногласия по этому поводу. Поистине в день воскресения Твой Господь рассудит между ними в том, в чем они расходились во мнениях. Удъу иля сабили раббика биль хикмати валь мау'идати л-хасанати ваджадильхум биллати хия ахсан. Инна раббака хуа а'ламу биман далля ан сабилихи, ва хуа а'ламу биль мухтадин. Призывай на путь Господа твоего мудростью и добрым назиданием, и веди спор с ними наилучшим образом. Поистине твой Господь лучше знает тех, кто сошел с его пути, и лучше знает тех, кто следует прямым путем. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Если вы накажете их, то накажите их так же, как они наказали вас. Если же вы проявите терпение, так будет лучше для терпеливых. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. посему терпи, ибо твое терпение только от Аллаха. Не скорби по ним и не печалься из-за того, что они ухищряются. Инна Аллаха маа аллазина аттакау валлазина хум мухсинун. Поистине, Аллах с теми, кто богобоязнен и кто творит добро.